Макар Зудин. Макар проснулся, и, чтобы не разбудить охраняемый им объект, очень тихо вылез из-под одеяла. Конечно, он влюбился. Другого варианта быть не может. Но захочет ли такая красивая девушка из Москвы остаться с ним здесь, в его хрущевке, оставшейся ему от бабушки? Стоп, Макар! Сам себя мысленно прервал он, надевая штаны. Ты как деревенский дурачок. «Думаешь, девушка провела с тобой ночь, значит, она твоя навеки. Возьми себя в руки и будь немного посовременнее. Вон, как шеф, тот в этом деле орел». Войдя в кабинет, он увидел шефа, уже вовсю работающим. Ему стало стыдно. За компьютером сидели четверо. Шеф, Ольга Степановна, капитан Бух и вчерашний Коломбо Жора. Никто даже не обратил внимания на вошедшего Макара. Тот решил, что это к лучшему, и пристроился к народу, будто всегда тут и был. Ольга Степановна шустрыми полными руками выводила на экран записи с камер на площадке. Всего их было три. Первая показывала Ронина Алексея и сидевших с ним рядом Гарика и Светлану. Вторая захватывала немного Светлану Ронину, Асю и Жору. Третья же взяла крупным планом заливных – Романа и Анну. Ольга Степановна смотрела эти видео уже не в первый раз. Она даже звонила своему сокурснику в Москву, который имел вторую профессию физиономиста и даже защитил по этой теме кандидатскую. Поэтому с обоснованиями, тыкая в экран компьютера карандашом, она рассказывала то, что было совсем незаметно простому человеку, такому, например, как Макар. «Ну что, все понятно. Вот только у нас совсем нет доказательств». Васечкин встал и стал ходить по кабинету. Он всегда так делал. Так думалось легче, и озарения приходили чаще. «Мотивы есть, много мотивов, а вот доказательств нет». «Это о чем вы, шеф?» Встрял Макар. Петр Дмитриевич не ожидал, что его перебьют. Да и кабинет был не его. Он посмотрел на Макара и ударился ногой об стул. «Твою ж мать! Макар Иванович, что ж ты всегда под руку, то есть под ногу лезешь?» И, потирая ушибленную конечность, продолжил. «Это я об убийце Облачных». «Понятно. А почему мы не берем убийцу Марьяны?» Спросил Макар, нарочно проявляя стремление к работе. «Ну, во-первых, мы ждем записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на внешнем контуре пансионата. Возможно, где-то балкон Кругловой попадает в объектив. Они нам очень пригодятся для обвинения. Что мы можем убийце предъявить? Тут надо хитростью брать». Васечкин сделал паузу, посмотрел на Макара и продолжил уже более жестко. «А в-четвертых, ты не обнаглел ли? На работу опаздываешь, шефу допрос устраиваешь, совсем нюх потерял». Видно было, что Васечкина бесит ситуация тупика. К этим нуворишам не пойдешь с пустыми руками. К ним надо идти с железобетонными доказательствами. Именно в этот момент отчаяния прозвучал стук, и в дверь заглянула Елизавета Никитична Круглова. «Здрасте!» «Вжик! Заходи!» Поприветствовала свою горе-подругу Тамара Борисовна. «Что хотела? Соскучилась?» «Я, собственно, по делу», не обращая внимания на подколки капитана Бух, продолжила Лизе. «Я хочу показать вам одно видео», сказала она и протянула телефон в сторону следователя. Все пятеро уставились в экран дорогого телефона и неотрывно смотрели на него. Сразу, как видео закончилось, звенящую тишину нарушил Васечкин. «Милая моя, где же вы это взяли? У нас есть сообщество таких же скучающих богатых старушек, как я. После того, как я отдам вам это видео, меня, конечно, из него исключат. Но я не жалею», – быстро добавила она. «Мне самое главное, чтобы мои девочки, Генка и Ася, узнали, что именно я принесла это видео». «Зарабатываешь себе баллы, попрыгунья-стрекоза!» Уже более миролюбиво спросила Тамара Борисовна. «Можно и так сказать», — лаконично ответила Лизе и покраснела. «Милая вы моя, любимая, бриллиантовая!» Васечкин не знал, какие еще можно подобрать эпитеты. «Конечно, они узнают. Мы преподнесем им все как надо. Скажем, что вы наша героиня». И, потирая руки от удовольствия, спросил Жору. «А была хоть версия, что было именно так?» Жора сидел растерянный. На самом деле глубоко в своих мыслях, которые крутились там, возле игрового стола в закрытом подмосковном отеле «Анизак», где произошло убийство его родителей. Справедливость, о которой он так долго мечтал, была уже рядом, но почему-то не приносила огромного удовольствия. Вопрос следователя вернул его в действительность. «Нет, я очень удивлен», — сказал тихо Жора. «Держись, парень!» Тамара Борисовна подошла и похлопала его по плечу. И, обратившись уже к Васечкину, сказала: «Не мне тебе давать советы, но пора оформлять аресты, Петя. А давайте все сделаем вечером». Это уже Жора взял слово. Он решил свою разбушевавшуюся писательскую фантазию воплотить в жизнь. «Сегодня день рождения у Ронина. Он будет, как всегда, отмечать в ресторане пансионата. Я закажу оставшиеся столики, и мы пригласим всех членов съемочной группы. Ваши ребята сядут по периметру, чтобы больше ничего не случилось. А вы, как настоящий Шерлок Холмс, разоблачите всех и сразу». Жора знал, куда давить. Амбиции у следователя с умными глазами были действительно не меньше холмовских. «Ну хорошо». Васечкин согласился так, будто его месяц уговаривали. «Организация на вас. Макар, на тебе охрана ресторана. Вам всем приглашение на ужин. И молчать до вечера, как рыбы. От этого, возможно, чья-то жизнь зависит. Особенно это касается вас, Тамара Борисовна. Даже своим девочкам». Васечкин сделал ударение на слове «девочкам». И, как ему показалось, страшно выпучил глаза. «Да я тебя умоляю, Петя! Я тебя ж как родину никогда не предам! Ты вжика лучше предупреди! Даже после того, как она сегодня вступила на светлую сторону, я все равно ей не очень-то верю!» Когда все разошлись, Васечкин подошел к Макару и таинственно сказал: «А мы с тобой сейчас, Макар Иванович, пойдем брать убийцу Марьяны. Смотри, что я вчера придумал».